Кощеева цепь. Отрывки из романа. Зайчик. Однажды осенью, под вечер, я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я становился пораженный красотою тройного умирания. Усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц. Я не поверил своим глазам. Подумал, мне это чудится. А заяц, как ни в чем не бывало, сидел на той самой ступеньке, где так часто бывало, я сам любил под вечер присесть. Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было. Как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало. Неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле. Вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой. Там охотился Тургенев. Там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию. Да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей. Но они вышли действительно как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее, выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой, писал листки под названием «12 добрых дел» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика. Невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу 12 добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было еще довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам. «А что?» — подумал я. — Случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь. Смирись, мол, писатель, не умствуй. Герой — это выдумка, а личность, наверное, есть и в этом зайчишке. — Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячихина мать. — Марья Васильевна, — сказал я, — слыхали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам. Старуха всмотрелась и вникла. Я подсказал. Заяц ли это? Она перекрестилась. Заяц верно заметил движение и вдруг пропал. Вот видите, сказал я, креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит? Старуха еще раз перекрестилась, уж не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала. И очень просто прикинулся, да и высматривает, не миновать какой-нибудь беды мужикам. Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца. И кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне Через несколько дней разнесли усадьбу в пух и в прах. После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем не обязательно. Он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает. К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца. Мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки зайчье — Курымушка. Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и все приняли как автобиографию и семейную хронику. Что ж делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находит отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь, и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты, не мной, так другим. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик, и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку. И очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.